начинаем работать над собой. И вспомните, пожалуйста, все моменты в жизни, когда у вас вы испытывали достаточно сильное и продолжительное чувство страха, осуждения, обиды и уныния, недовольства собой и судьбой. Вот сейчас начинайте работать с этим. Объясним, в чем дело. Да, любопытно. Поднимите руки, кто был вчера. Вот на балконе мало народу, кто вчера. Значит, уровень, готовность принять травмирующую ситуацию у балкона. Плюс 70 единиц. У портера 0. Запас будущего у балкона плюс 80, у портера плюс 10. Продвинутые люди сидят на балконе. Так. Сегодня меня просили посмотреть одну женщину, которая онкология, по телефону. Там сложная ситуация. Операция не помогла, химиотерапия не помогла. А я смотрел, в чем причина. У ее сына прохождение травмирующей ситуации минус 150, у внучки минус 300. И я объяснял. Я говорю, вот смотрите. Ко мне приходят на прием как раз большинство с онкологией. Мне часто сложно будет, бывает, объяснить простую истину. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Когда мы в юности ненавидим, унываем, осуждаем, ревнуем, боимся, это все вроде бы проходит без следа. Мы не чувствуем через неделю. Заболел через год. Тяжело заболел, через 2 года умер. Ничего подобного. Мы допускаем любые сильнейшие эмоции, агрессии. Мы дали чувство любви, отвлекаемся от него, и все сходит с рук. Но это иллюзия. Это все уходит на тонкий план. Оно уходит через 10, 20, 30 лет. И если эта эмоция держится дольше положенного времени, она проходит подсознание. И вот если она прошла подсознание, она оттуда уже не выходит. Подсознание работает в автоматическом режиме. Если не принимал ситуацию травмирующую, ситуацию по очищению, то тогда любая подсознательная моя эмоция, это эмоция неприятия. Если я ее задвинул глубоко, и она перешла на детей и внуков, то мои дети и внуки не могут очищать душу любовью и болью. На любую боль они реагируют ненавистью, нежеланием жить, и в конечном счете очищение не происходит. Если не происходит добровольного очищения, идет принудительное и все более жесткое. И вот у человека на ровном месте появляется онкология. Но на самом деле онкология появляется не у него, а у его детей и внуков. Она идет на тонком плане. Это онкология тонких полевых структур. Это болезнь души детей и внуков. У внука больна душа, а у деда и бабки болеет тело. Я объясняю. Очистите душу детей и внуков. Очистится ваше тело. Многие целители, занимающиеся нетрадиционной медициной, часто приходили ко мне и говорили, я человека диагностирую, он здоров, а у него рак, у него метастаз. Почему? Скажите, потому что по моим данным он совершенно здоров. Я говорю, вы знаете, я налетал на ту же проблему. Он действительно здоров. Он здоров, но больные его дети и внуки. Вот он за них расплачивается. Поэтому лечить его бесполезно. Ему не помогает ни операция, ни химиотерапия, ни облучение, потому что он действительно здоров. И он его онкология, это его детей и внуков. Что делать в таких случаях? Человек должен пройти детство и юность, прожить их заново. Не смоделировать, что он их заново прожил. У меня была одна дама, которая начинала снижать, и говорит, вот вы знаете, вот вы говорите, прожить жизнь заново, то есть изменить отношение к тому, что произошло. А я решила как бы заменить свое прошлое, я его прожила по-другому. И говорит, так вот вы сейчас, у вас катастрофа на тонком плане. У вас концентрация на желаниях тонкого плана, на идеалах. Выше смертей, вы можете просто погибнуть. Она говорит, а почему? Я говорю, потому что какую судьбу нам Бог дал, такая у нас есть, от нее отказываться нельзя. Можно изменить отношение к ней, но судьбу вы никогда не измените. Вы меняете судьбу, меняясь сами, меняя отношение к ней. А когда вы начинаете собственноручно передвигать что-то в своей судьбе, вы только усугубляете свое положение. Так вот, пройти детство и юность, прожить их заново, по-новому относясь к любой ситуации. Благодаря Богу за очищение души, которое шло через обиды, потери, унижения. И насколько человек в этот момент останавливает человеческую логику, насколько в этот момент он всю жизнь проживает с точки зрения логики божественной, то есть с точки зрения любви, а не чувств, желаний, способностей, сознания и так далее, насколько он реально начинает меняться. И здесь опять же закон сообщающихся сосудов. Вот родитель привелся в порядок. Дальше переливается очищение, дети. Привел детей в порядок. Переливается в третий сосуд, внуки. А когда человек оттарабанил, Господи, прости меня грешного, и моих детей и внуков, и вообще все мои грехи сними, ну, сами понимаете. Здесь смысл греха, отречение от любви. Если я научился, проживая жизнь заново, с сохранением любви, если я готов видеть божественную волю и отказаться от человечества, вот в этот момент с меня грехи снимаются, моя душа очищается. И если я уже в любой ситуации 100% пройду ее правильно, 100%, тогда буду чиститься дети. Если я пройду на 70%, дети не очищаются. Хотим помочь детям, мы должны реально измениться. Изменим детей, дальше можно менять внука. И одно из главных правил, которое я говорю, приема у меня нет сейчас. Но еще раз хочу подчеркнуть, я даю всегда то количество информации, которое достаточно любому человеку для того, чтобы преодолеть заболевание, если он к этому серьезно относится. И я предупредил сегодня, говорю, вы знаете, для того, чтобы себя в порядок привести, сказать, не так много сил, усилий нужно, но чтобы привести в порядок детей, нужно снять к ним агрессию. Как я могу молиться за ребенка, когда я его на тонком плане убиваю? Дети наше будущее. Поэтому пока у меня есть агрессия к будущему, очистить своего ребенка я не смогу. Агрессия к будущему идет через страх перед будущим, через осуждение людей и через недовольство собой, судьбой, через уныние. Вот три момента, которые, если у вас не закрыты, дети не чистятся. Значит, если у вас вы выйдете из зала, у вас будет перетряска, и у вас включится механизм осуждения, страха и уныния, значит, рассчитывать на здоровую потомку вам сложно. Всего нас. Поэтому давайте сейчас вспомним моменты, когда мы осуждали других. Перед Богом нет права, а значит, я виноват. Все, что происходит, это не вину свыше. Есть высший резон все. Какой я, такая со мной ситуация происходит. У меня есть я, у меня есть ситуация. Все, что со мной происходит, связано с моей внутренней структурой. 100% адекватно. Все. Я изменился, изменился мир вокруг. Главная проблема изменения мира – это изменение себя на своих глубинах. Почему? Потому что я на тонком плане – это поле. Еще более тонкий план – мое поле охватывает всю Вселенную. Если я внутренне меняюсь, я меняю всю Вселенную. Поэтому, если я внутренне наполняюсь любовью и ощущаю свое божественное, вся Вселенная приходит в гармонию. Если же я в душу запускаю ненависть, обиду, уныние, нежелание жить, то я могу убить всю Вселенную один. Поэтому как только агрессия доходит до какого-то порогового уровня в подсознании, идет немедленная блокировка, иначе погибнут сначала мои все родственники, потом, все человечество, а потом будет гибнуть все живое во Вселенной. Вот как только эта агрессия уходит на какой-то момент, тут же идет торможение. Человек болеет, умирает. Сначала при подходе к этой границе начинает пытаться помочь. Начинаются неприятности, проблемы и прочее. Если человек успевает себя привести в порядок, он живет. Если нет, включаются все более жесткие системы. системы торможения. Ибо туда, на тонкий план, допускается только любовь. Поэтому правильное отношение к жизни, даже не важно, это залог нашего здоровья. Вот даже плохая мысль о ком-то, тоже будущее болезнь. Постоянная самокритика – это болезнь. Неприятные ситуации, в которой находишься, осуждение окружающей страны, государства и так далее – это тоже болезнь. У нас такое государство, какие мы нужны. Если мы сегодня изменимся, у нас завтра будет другое государство. Другие отношения между людьми. Экономические, политические. Если мы все реально ощутим логику божественную, у нас завтра будет новая культура. У нас не будет бездомных. У нас будут дети в школах. Реально получают. И знания, и здоровье, и все что угодно. Тонкий план всегда определяет внешний план. Я вчера говорил о том, что кризис религии в конце прошлого века в России заставил интеллигенцию, которая была недовольна общей ситуацией, идти не в религию, не в душу, а идти искать альтернативу. Альтернативой пошел коммунизм. Результат – это общеизвестность. Потому что без Бога все мечты сводятся к человеческому. И чем масштабнее эти мечты, тем сильнее зависимость от человеческого и чем страшнее последствия. Я вчера не договорил. Дело в том, что кризис религии всех идет сейчас. А что это означает? Это означает, что усилия людей в поиске чего-то другого будут, если не реализовываться в ощущении нового видения Божественного, то они будут реализовываться в иллюзиях типа коммунизма, когда будут молиться на человеческое. И если на человечество и так уже на красной черте в плане зависимости от основ, если еще такая теория начнет работать, то дальше уже, конечно, выживет минимум на Земле. Вот секта Аумс-Трикер. Почему? Никого не волновал вопрос, почему появился человек, который опутал всю Японию, сети слежки, контроля, так сказать, оказался одна из самых сильных мафиозных групп. Если бы он чисто мафиозные цели поставил, он был бы первым в Японии. Почему он все-таки решил уничтожить всю Землю? Вот здесь как раз та же схема. Идет кризис религии. Кризис религии в данный момент посвященный стране Японии. Потому что там слишком много человечества. И появляется человек, который пытается создать новую религию. Он объявляется себя мессией. Но он не тянет на божественное. У него нет этого реального божественного. И поэтому его ощущение, что он спаситель мессии, исходит из человеческого. А раз из человеческого, значит возникает недовольство, критика, осуждение. И возникает недовольство не просто какой-то группой людей, а всем миром, всем человечеством. И возникает, соответственно, желание уничтожить все человечество. Это первый звонок к тому, что кризис религии на всей планете может взять любые последствия тяжелые. Это первый звонок, который философы не понимают или не хотят понять. Это очень серьезно, потому что просто появление человека, который пытается уже реально уничтожить все человечество, говорит о том, что появятся и другие. Почему ислам сейчас так агрессивен? Это тоже кризис ислама. Дело в том, что все религии, они предлагают верить в Бога. А никто не хочет. Не убеждают религии. Не христианство. Первичное христианство убеждало. Последующее меньше убеждают. Буддизм, синтоизм, конфуцианство, индуизм и так далее, иудаизм перестают действовать. Ислам принуждает, заставляет. Ислам очень жесткое ограничение как раз того, что называется грехом. Сексуальные моменты, еда и так далее. Поэтому ислам лидирует в идеологическом сознании, в соревновании идеологическом. И когда Америка начала давить, Афганистан, выступали люди, с представители арабского мира и говорили, что хочет нам навязать Америка. Полный разврат, разлука за здравом, 7-12 лет, полная беспринципность, женское бесплодие. Мы что, это должны принимать? Мы это никогда не примем. Потому что они погибают, а мы развиваемся. Но ислам дает воспитание, но дает за счет жестких ограничений. Эти жесткие ограничения к чему приводят? Познание Бога идет через любовь. Раньше, когда души людей были наполнены любовью, жесткое ограничение подталкивало к любви. Сейчас любви мало. Жесткое ограничение толкает не к любви, а к ненависти. Поэтому ислам дает определенное духовное здоровье, но невольно подталкивает все более жесткие оценки окружающего мира и тоже к агрессии. То, что говорил Христос, он как раз 2000 лет назад предвидел то, что происходит сейчас. Он говорил, что внешние все эти жесткие моменты, отрицания, голодания, там, посты и так далее, они не работают, если в душе человека нет любви. Если нет личного стремления к любви. Пост, голодание, любые техники перестают работать. Они только первый толчок, они фон. Так вот, что получается? Во всем мире сейчас нарастает кризис всех религий. Должно быть устремление добровольно к любви. Люди устремляются кто как может, но устремляются в основном к человечеству. Начинаются занятия йогой, индуизмом. Куда они идут? Они идут к любви и Богу. Нет, они идут в тонкие планы, в духовность. Они становятся духовнее, умнее. Идет зависимость от духовности, идет критика мира автоматически. Результаты мы уже видим. Поэтому без личного стремления каждого человека вот, к ощущению Божественного в себе, мир обречен. Я вчера подошел, зритель говорит, вот вы говорите, православие, обращение через Христа к Богу. А вот я считаю, что я могу через Будду обращаться. Просто вот, ощутить Божественное в себе. Я говорю, вы правы. Потому что когда Христос говорил, что только через меня вы можете ощутить Божественное, Он говорил это 2000 лет назад. Мы уже 2000 лет носим в себе и христианство, и ислам, и буддизм. Мы его носим в себе, мы его уже переварили, мы его уже чувствуем. То есть сейчас наступает то время, когда каждый из нас реально может это Божественное почувствовать. И устремиться к нему. И носить его в себе, и делать все более реально. Тенденции, так сказать, уже последние несколько десятилетий в мире, все больше людей верят в Бога, и все меньше ходят в храм. Это не случайно. И последнее время в любой религии, как бы просто информация идет, дискредитирующая служителей религии. Это тоже не случайно. Потому что служитель – это посредник. И если последний хромает, мы должны искать Бога в себе в своей душе. И в Библии было сказано, не строй храм осторожно, строй храм души своей. Вот это постоянное стремление к любви, сохранение своей души и спасение ее через любовь и прощение, оно должно быть сейчас в принципе у каждого. Потому что в любой момент, в любую секунду мы выбираем, что мы дадим, осуждение, ненависть, обиду или нежелание жить. Или любовь, которая для сохранения своего нас призывают отпусти ситуацию, прости, не бойся, не унывай, не сожалей. Я начал с того, что попросил вас вспомнить все моменты по жизни, когда вы испытывали осуждение, страх и вины. Прошу, вспомните, пройдите их и через покаяние снимите. Так, идем дальше. Первый день обычная, так сказать, лекционная у нас, второй день ответы на записки. Сегодня постараюсь прочитать вас. Так, давайте записки. Что? Вчера записки по украинскому слушали. Вы знаете, я когда пытался прочитать те, которые не успел, я не успел прочитать те, которые были написаны сегодня. Сдублируйте, когда я использую. Просьба писать кратко. Так, начинаем. Скажите, пожалуйста, почему у меня, мне всегда сопутствует неудачи, а не везет с партнерами? Подавка записки книги не читал. Дело в том, что та информация, которую я излагаю, она это не совсем шоу. Объясню, в чем дело. Я мог бы приехать сюда и красиво рассказать вам о жизни с поэтическими примерами, истории рассказать интересные. Вам бы было гораздо повеселее и интереснее. Но это, наверное, будет потом. Сейчас я исследователь. И сейчас, если мне звонят и говорят, умирает человек, я ему должен помочь. Здесь красивая история не работает. Я должен понять причину. Вот я 20 или 30 лет назад начал читать «Основы философии», вот такую книжку. Я прочитал внимательно 10-15 страниц, а потом ее отложил. У меня было ощущение, что я все знаю. Я просто выбрал, что смотрел, это знаю, это понимаю. Я самостоятельно пытался познать мир. То есть у меня было ощущение, все, что я читал, оно для меня интереса не представляло. Я это чувствовал, я это знал. Но когда я вот этим занялся, мне трещали мозги, и я снова чувствовал, что я не справляюсь. Хотя говорили вроде бы элементарные вещи. Чтобы эти вещи выстроить, и вот так, как вам подавать, мне нужно было десятки тысяч мыслей, ситуаций прокрутить и так далее. Так вот, я исследователь, и моя информация помогает людям менять характер, судьбу, выздоравливать от болезни. Поэтому я работаю в прикладном аспекте. И мой жаргон рассчитан на того, кто прочитал книги. Если человек книг не читал, ему нужно идти на выступление, куча целителей приезжает. Вот они все рассказывают. Они не практики, с моей точки зрения. Я имею в виду лекторов, есть целители, превосходные целители, которые интуитивно чувствуют, но здесь два варианта. Есть целители, которые добросовестно пашут, но не могут все это связать, они это чувствуют. И есть лекторы, которые все могут объяснить, но сделать ничего не могут. Поэтому, при такой постановке вопроса, что здесь объяснять? Вот берем готовность ваша принять травмирующую ситуацию, закрытую. Все. Любая потеря принимается в штуки. Может быть, чаще сейчас, никогда в жизни. Смотрим, что по здоровью автора записки, ради интереса. До начала лекции. В поле смерти всего семерых мужчин. А здоровье неплохое, запас большой. То есть, запас внутренний, вот, добродушия, вот этого правильного отношения, очень мощный. Поэтому вот есть несколько типов людей. Вот кто святым становится? Тот, кто накрутил, и за любую ошибку его убьют. Он понимает, нет у него выхода, он покойный. Он должен изменить отношение к миру, потому что его душа готова убить любого. И вот тогда он отрешается, идет правильно, становится святым, но он еще долго болеет, мучается, но он это побеждает. Вот это, так сказать, вариант развития. Вот к этому варианту человечество подошло. Уже больше грешить нельзя. Уже накрутились столько, что если не будет правильного решения, мы все покойники. И есть худший вариант. У человека очень большой запас прочности. Где-то прощал интуитивно, где-то родители, так сказать, верующие, деды, бабки и так далее, и так далее. Вот эта болванка запаса огромная. Мировоззрение неправильное, совершенно неверно к людям относится, здоров как бы. Самый худший вариант, у него коверканное мировоззрение, он всегда кручивает колоссальные проблемы, а вроде бы особых нет. Только что-то где-то как. Но потом, когда его накрывают, да, уже все. Вот здесь как бы такой где-то вариант. Мировоззрение человека вообще никакого. Очень рад вас снова видеть на этой сцене. С любым мужчинам отношения как к песне, не то, чтобы да, не то, чтобы нет. Но когда подруга попыталась познакомить меня с другим, возникло острое ощущение, что мы делаем что-то не так. Как бы мало ощущение. Понимаете, я говорил с одним знакомым, говорит, ну вот познакомился с одной там, красивая, так сказать, сексуальная, все хорошо, но вы делаете, ну просто не знаешь как. Я говорю, ну и что дальше? Да, говорит, я таких с моими деньгами сотен найду, еще красивее. Я говорю, понимаешь, я очень просто одна. Может быть, это именно она. А если ты хочешь, считай, что ты таких сотен найдешь, то ты можешь получить большие проблемы. Потому что есть предназначенность каждого человека друг к другу. Вот когда я вижу, что люди встречаются, встречаются два человека. Они думают, общаться или нет, а у них дети формируются в будущее. Они уже не первую жизнь знакомы. У них уже есть программа прохождения ситуации. У них у каждого испытания, которые они должны пройти. У них у каждого определенный пакет мучений, и каждый должен его пройти. И если они будут говорить, так, это не такая, вот пойду такое же, но попроще. Мир не будет развиваться. Потому что мы исходим из своих позиций. Вот мои желания, моя судьба, вот в эту, сказать, вилку я и буду пускать того, кого захочу. Не бывает так. Поэтому, когда вы почувствовали, что что-то не так, это совершенно верно. Здесь даже, понимаете, такие записанные на отдельные силы. Здесь простая схема. Идет загрузка. То есть чувство любви есть, а принять боль не можете. Если, а вот ваша мать яблоко накрутила, бабка почище, а матери тяжело. Значит, не вы уже просто носители, а еще добавлено от матери. Значит, ситуация травмирующая, вы, скажем, ну вот прохождение ноль. Значит, уже где-то вы накрутили. Поэтому что получается? Если с любимым человеком у вас будет да, то он может умереть, а у вас будет онкология. А если будет нет, то он может умереть, а у вас будет онкология. Поэтому и не да, и не нет. Схема простая. То есть вас и помучить надо, но слишком сильно вы не выдержите, то есть до вас до конца не очистили. И дать вам комфорт и уют, вы еще сильнее зацепитесь, если погибнете. Поэтому вас нужно мучить потихонечку, вот и все. А насколько вы будете еще добровольно помогать в развитии, насколько эти муки закончатся, и все определится. Вчера была на вашей лекции, заснула. Что это? Здоровая нервная система. Может, у меня все хорошо, и мне этого не надо. Правда, детей нет. Врачи 15 лет. Врачи говорят, что муж стерилен. Значит, если муж стерилен, то причина в женщине. Даже если у нее это идет по роду, все равно причина в женщине. Муж и жена все, так сказать, идентично. Вот даже по телевизору передача была, моя семья, кажется. И мужчина рассказывал свою историю. Он говорит, в 60 лет меня бросила жена, поскольку я был полным импотентом. Просто бросил, что сказал. Мне такое не нужно. А в 70 лет я познакомился с дамой 35 лет. И она ко мне восставала чувства. Я ей говорю, извини, подружка, я уже 10 лет женщине. Он говорит, ничего, все нормально, попробуй, попытаемся. Он говорит, я сейчас три раза за ночь, так сказать, набрасываюсь на нее, как тебе. Причина женщины. Жена ее ревновала, убежала, жена его сработала, и он спокойно ушел. Так вот, здесь что получается? Если вы заснули, значит, резко человек засыпает тот, кто не может переварить информацию. Информация моя достаточно болезненная. Многие просто мучаются, когда считают. Тяжело. Поэтому, если вы засыпаете, не можете переварить информацию, значит, для вас преодоление человеческого пока тяжело. Дети – это что такое? Это наше желание, наша жизнь. Если нет детей, значит концентрация на желаниях и жизни у вас огромная. Внутренняя. Это все передается мужу и у него. То есть первым страдает мужчина. Все, что у женщины глубоко внутри, у мужчины поверхностно. Значит, смотрим сейчас, после вчерашней лекции. Ваша готовность принять травмирующую ситуацию. Смертельно для детей и мужа. Муж обошелся с тремя детей. Это после лекции. То есть у вас это глубоко достаточно. То есть у вас внутреннее обожествление любимого человека, желание, жизнь такое масштабное, что тот уровень воли, который вам предназначен, но никак не проходит. И поэтому даже когда вы работаете, идут какие-то изменения, они больше поверхностные, и, соответственно, проблема остается. У меня есть дочь, у нее ДЦП, она не уходит, будет ли она ходить, и чем я могу ей помочь? Устроится для меня сидение жизни. Ну, давайте продиагностируем. Значит, он у человека, поле смерти, у матери поле смерти, детей, внуков, правнуков, праправнуков, до четвертого колена. Откуда это пришло? Ну, в прошлой жизни пожелание смерти дети. Тема судьбы. ДЦП вообще-то как дыня. Но схема такая. Еще раз говорю. Сначала идет чувственность, ревность, обида на близкого человека. Когда человек переполнен ревностью, начинается гордыня. Гордыня – это неприятие удара судьбы, унижения и так далее. Вот здесь уровень гордыни огромный. Значит, когда у женщины повышенный уровень гордыни, родиться может ребенок тогда, когда гордыня унижена. То есть, а любимый человек пообещал жениться, когда забеременел бросил. Или вышла замуж, только забеременела, оборовали, так сказать, отняли дом и так далее. Или избили, унизили. Или муж не по делу поревновал и так далее. Так все что угодно. Так вот здесь, по двум прошлым жизням, был отказ от детей. То есть прерывание беременности на сказать, первых месяцах. Почему? Не потому, что как бы вот нет выхода, а и, скорее всего, из-за обид. Вот, такой нищете рожать не буду, и он меня обидел, рожать не буду, ну и так далее. Поэтому уровень гордыни у матери глубинный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 раз выше смертей. Для того, чтобы дочка была здоровой, уровень боли, потрясений, потери у матери должен быть 1300 единиц. Выдержать мать могла 150. Значит, далее реально это ощущение дочери масштаба. Мать просто бы умерла, точно не появилась. Поэтому матери дали 300. Мать взяла. Остальные 1200 пошли на дочь. Дочь в травмирующей ситуации не берет никак. Значит, ДЦП и блокировка. То есть идет постоянное ежесекундное уменьшение. Что можно сделать в этом случае? Крутите всю ситуацию. Любые моменты унижения, потери и так далее, принимайте их. Молитесь, чтобы ваша дочь в любой обиде, унижении, потери сохраняла любовь к Богу, прощала других, прощала свою судьбу, не испытывала недовольства судьбой. Это лет 7 работает. Если реально будете работать, могут быть изменения. Если будете работать с информацией и начнете меняться, то можно для 3 сказать. Большое спасибо за посещение нашего города. Знакомила с вашими исследованиями 6 лет, была на приеме. При разговоре не могу долго смотреть собеседнику в глаза. Неприятно. А раньше замечала, что человек при разговоре со мной начинал зевать. Я понимаю, что что-то во мне, на что обратить внимание. Чем вызвано мое равнодушие к сексу? Равнодушие к сексу – это внутренняя зацепленность за секс. Любой ленивый человек – это будущий импотент. Сейчас такие проблемы, так сказать, у многих с потенцией, а потому что на Западе почему народ порождается? Потому что они сели, сделали развлечения. Все, начинается потеря. Значит, я, так сказать, это все равно, что человек, который ест 6 раз в день, говорит, что это аппетит на нем. То есть секс это подразумевает правильное отношение, это воздержание весной, это молитва, это отношение к сексу. Не просто, так сказать, чем пренебрежительное к сексу относится, тем меньше любви и красоты в сексе, тем больше идет зацепленность со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, когда скажем, вот влюбляется парень и девушка, и везде он говорит, не дотрога. Он не влюбился, а она не хочет с посилой. Что за дело? Он же ее любит. Вот если он сразу с ним посилой жить, когда он ей признается в любви, она поощряет его желание. И любовь разрушается. Любви мало, и сердце будет нездоровым. Ему будет все меньше. Пойдет легита, симпотенция, болезнь. А если она правильно воспитана, как раньше, она не будет его допускать на постель, она будет сдерживать его желание. И тогда энергия пойдет не в желание, а в любовь. И секс будет продолжительным, и счастье будет, и здоровье. Схема простая. Почему всегда девочек воспитывали более строго, чем мальчик? Потому что девочка должна сдерживать желание. А по поводу зрения, дело в том, что через глаза мы привязываемся к людям. У ленивцев проблемы с глазами, с ушами. Поэтому, когда человек пристально смотрит в глаза, идет резкое усиление контакта с ним. И тогда, либо мы начинаем приседать перед этим человеком, либо мы его начинаем давить. Поэтому у животных, когда смотрят в глаза, это агрессия. Животное тут же кидается, чуть более пристально на него посмотришь. И у людей пристальный вот такой взгляд, это форма агрессии. Потому что я через зрение подавляю. Поэтому долгое смотрение в глаза другому человеку, это нарушение закона. Если вы смотрите с любовью долго, вы привязываетесь. Если вы смотрите с желанием подавить, вы прессуете человека достаточно сильно. Со всеми последующими результатами. Поэтому вот где-то я читал на иконах, Христос смотрит как бы ненавидел, немножко вдаль смотрит. Я просто говорил, счастье это не смотреть друг на друга, а смотреть в одном направлении. Я учусь на ветврача, очень люблю эту профессию. Буду ли я нести ответственность за кастрацию и усыпление животных? Я думаю, нет, потому что во-первых, вы исполняете волю хозяина животного. Во-вторых, кастрация и усыпление рознь. Когда животное болеет, мучается и усыпляет, как бы идет естественный процесс. Хозяин, когда усыпляет животное, если в одних случаях это может быть нарушением, а в других нет. То есть, вот скажем, мне говорили, богатые люди взяли котенка, а он стал, игрушка, все прекрасно. Потом он стал, подрос и стал нитить углы, писать во всех местах. А они его усыпили, даже не кастрировали, просто усыпили. Ну, я смотрю, это нарушение закона, да. 12-кратное пожелание смерти людям в плане тела. То есть вот этот акт, который они сделали, потом может дать им тяжелые болезни. И связанные с легкими, и с поджелудочной, и с потенцией. Всего-навсего с перекрёстком. Так вот, если каждый человек чувствует, хозяйка имеет курицу, и она их режет, без всяких проблем, никаких ничего не бывает. Потому что у нее нет эмоционального контакта с курицей. Курица уже для того и выращена, чтобы ее потом зарезать и съесть. Все нормально, никаких проблем. Домашнее животное, здесь уже несколько другое. Так вот, чем вы больше любите домашнее животное, тем больше ваша ответственность за него. Ну, это, владельцы животных. То есть, Сент-Экзюпери сказал, мы в ответе за тех, кого мы выручаем. Так вот, действительно, если мы привязались к любому живому существу, это уже опасно. Поведение с ним так же, как будто совершенно он нам не знаком. А многие хотят получить от животного удовольствие, а ответственность не хотят нести. А потом у них появляется проблема. Но исполнение есть исполнение. Занимаюсь над собой, читаю ваши книги. Я развелась 10 лет назад, замуж не получается выйти. 3 года назад поставили диагноз, туберкулез легкий, продолжает беспокоить проблемы на сосудке. Моей дочери 16 лет, год назад ей поставили диагноз. Склеродемия, состояние подозрительное, началась экзема рук, мазь не помогла. Помогите, если хотите. Понимаете, разводы у нас превышают количество браков. Опять же, развод, разводу рознь. Если человек, скажем так, да, глубинное состояние мужа и жены похоже. Наши положительные изменения влияют на другого. Но если мы реально меняемся, человек отказывается меняться, у каждого своя все-таки есть воля и своя судьба, значит, идет развод. Это естественно. Так вот, один развод – это как бы очищение. Другой развод – это наоборот. Когда женщина просто принципиально, вот этот мне не нравится, мне нужен другой. То есть, когда женщина не хочет обладать лекарством, а, скажем, проблемы в семье – это для нее лекарство, вот тогда каждый следующий брак – это ухудшение. Вот об этом и говорил Христос. Тот, кто женится разведен, решит прелюбодействие. Почему? Потому что если, так сказать, нет факта измены, а разводится просто потому, что он, так сказать, потому что он кривой, горбатый, глупый и так далее, то, сами понимаете, значит, идет чувство не любви, а чувство человечества. Вот смотрим, что у автора записки. Значит, на начало лекции идет смерть мужчины в поле. Почему? Предательство мужчины мужа из-за кумиста желания. Значит, при проживании с мужем, раз, два, три, четыре, пять, было пятикратное унижение желания. То есть, ну, где-то он не устроил. Значит, какая была зацепленность? Раз, два, три, четыре, пять. Вот какая была зацепленность? Пять раз выше. Ведь смотрите, в пять раз выше у вас смертельная зацепка за желание. Муж должен быть таким и так себя вести, чтобы как раз на эти пять вас уравновесить. У вас за 10 муж должен быть таким. У вас 15 уже муж недостаточно, вас начинает глушить еще болезнями, неприятностями, изнасилованием, чем угодно. Что у вас сейчас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь раз выше смертельного, тема желания. Значит, ваш развод повлиял на вас негативно. Зацепленность за желаниями сильно. Смотрим, что у дочери. Смотрим, что у дочери. У дочери, не просчитывается тема желания. Там идет смерть детей и так далее. Ну, то есть, дочери положение хуже, чем у вас. Значит, если вы сейчас выйдете замуж, если это будет благополучный брак, то зацепленность за желание будет больше, чем 7, будет 10-12. Дочь может погибнуть, а у вас будет тяжелая болезнь. Если это будет неблагополучный брак, то вы в первом не прошли испытания, во втором тем более не пройдете. Вы будете метить на третье замужество. Значит, непрохождение болевой ситуации опять же увеличит загрузку в зависимости от желания. Значит, и хороший брак, и плохой для вас завал. Вот и все схема. Дочь 31 год. До сих пор летает во сне, общается по земным вопросам с умершей бабушкой, недавно погибшим любимым человеком. Хорошо ли это? Вы знаете, мы все контактируем, мы все общаемся, но реально этот контакт, общение с умершими, советы допустим людям, ну скажем, незаурядным. Я считаю, это признак как раз незаурядности, когда человек во сне общается с другими сущностями. Почему? Потому что когда мы только в этом мире живем и к нему привыкаем, вот это вот прилипание к миру, оно дает проблемы. Когда мы понимаем, что есть рядом параллельные миры и общаемся с кем-то, то это отдает нам ощущение свободы от этого мира и развивает нас. И то, что дочь летает, что такое полет во сне? Вот смотрите, Вселенная создана чем? Чувством любви. Наши эмоции – это поле. Вот есть 20, 30, 50 теорий, что такое эмоция. И до сих пор никакая не работает теория, потому что все эмоции исходят из тела. Вот дрожание мышц – одна из теорий, это вызывает эмоцию. Наши чувства, наши эмоции – это полевая структура, она связана со временем. Причем я смотрел вчера, у меня появился мысль, что мои железы заболели. Смотрю, в чем дело, потом понял. Ну, какой-то момент чувство глубокого сильного прошла фиксация взаимодействия с ним. Вот человек так устроен, пока по моим данным, правая часть связана с будущим, левая с прошлым. И вот как раз посередине прошлого и будущего на контакте взаимодействия появляется то, что называется чувственностью. Чувство есть как бы посредник между прошлым и будущим, которое их обнимает. Так вот, поле тяготения, что это такое? Поле – это то, что чувство оказывает. Мы зависим от поля тяготения. Так вот, когда мы зависим от наших чувств, поле тяготения нас сгибает. Мы старимся, хромаем, ходим. Когда у нас много любви, мы меньше зависим от наших желаний и чувств. Наша походка летящая. Это наша юность. Так вот, если достигается концентрация на любви и снятие зависимости от наших чувств базовых, то тогда снимается автоматически зависимость от поля тяготения. тогда часть летает реально. Вот как вы имеете моменты левитации, ну как спонтанно бывает у людей на Западе. Значит, если человек летает во сне, это означает, что его зависимость от чувств небольшая. Любви достаточно много, и возможность преодолеть зависимость от чувств высокая. Поэтому мы в основном летаем в юности, когда душе много любви, и перестаем летать в старшем возрасте. Но если мы целенаправленно идем на сохранение любви, если мы целенаправленно преодолеваем зависимость от человечества, то мы можем летать и во сне, и в реальности. В последнее время вы меня так, но все-таки почему погиб любимый человек? Связано это с дочерью или нет? Да, к сожалению, связано. И концентрация на тонких планах. Все-таки зависимость от тонких планов присутствует. Я писал, что контактеры умирают, потому что выход на тонкие структуры, это выход на структуры будущего, это колоссальная возможность. И не каждый может их выдержать. Если душе не хватает любви для такого уровня, то он начинает быть опасным. Вот здесь, к сожалению, запасы любви у дочки достаточно большие, но недостаточно для выхода на такие тонкие планы. Вот то, что говорил апостол Павел. Если я чудеса делаю, там все превращаю, но если любви во мне нет, то я медики, молодочащие. Чем больше наш размах, тем больше должно быть нас божественного. В последнее время мои пациенты не могут воздержать слезы. Слезы – это очищение. У дочери сильно выпадают волосы. Читали ваши книги, но ничего не помогает. Почерки одинаковые. Значит, выпадение волос – это программа самоуничтожения. Программа самоуничтожения – это результат критики мира, претензий к миру. Критика мира бывает у тех, кто зацеплен за духовность. Вот я как раз про это сейчас и говорил. То есть, если мы не преодолеваем зависимость, вот дочери полезно периодически снижать концентрацию на духовности. То есть, поесть мясо, выпить венца, быть попроще и так далее. То есть, ближе, так сказать, к сахе, на природе побывать, физически поработать, возле конвейера постоять, так сказать, повышевать, и тогда полегче. То есть вот когда у человека слишком, так сказать, уровень духовности выше, чем уровень любви, от духовности нужно отказываться. Блаженное нищие духа. Мужику в этом плане легче. Хлоп, стакан водки. Никакой духовности, все нормально. Мы сидим, проблема с суставами, позвоночником. Два сына еще молоды, но уже жалуются. У меня астма. У мужа позвоночная грыжа. У сыновей не складывается личная жизнь. Хотя у нас с мужем тоже сложные отношения. Дело в том, что и суставы, и личная жизнь, и зрение, и астма – это все тема как раз ревности, обиды на близких и так далее. Как бы она веером рассыпается. У одного блокируется зрение, у другого – слухом, у третьего – суставами, четвертого – поджелудочное. Что там еще по ревности, скорее всего, включается? Ревматизм, сердечные болезни, это все одна и та же тема. Вот здесь можно посмотреть, что автор записки в первую очередь что. Вот в первую очередь нужно снимать недовольство собой, ныне нежелание жить. Вот ошибка многих людей, трагическая, потому что не все успевают привести себя в порядок и умирают, даже начиная читать мои книги. Люди считают, что, так сказать, агрессия называется ненависть, любви, осуждение к ним. Они не понимают, что агрессия не меньше, если не больше, это ненависть к себе. Это уныние, неверие в себя, подавление своих желаний. Вот я чего-то хочу, у меня два рода желания. Вот шкурное желание, вот я что-то хочу. И желание, которое как бы идет сверху, оно идет из будущего. Вот такое желание подарить идет тут же, программа самоуничтожения. Нельзя отвлекаться от желания, от мечтания. А когда человек не верит в себя, далее, у него идет программа самоуничтожения. Уныние есть неверие в себя, в свои желания. И вот моменты недовольства собой, судьбой, уныния, нежелания жить, особенно у женщин, они могут так накапливаться масштабно. Мужчина это сразу ждет его болезни и смерти, а у женщины сбрасывается на потоках. Она это гораздо позже чувствует. Но вот когда она это начинает чувствовать, там такая загрузка, что вот она на несколько поколений, и разваленные семьи, и проблемы с суставами, и раковые больные, и суставные, все что угодно. Так вот, острые приступы нежелания жизни женщин, неприятные судьбы, это катастрофа для потомка. Вот у вас это как раз вылезает в первую очередь. Вот с этого и начинается. Прошу вас объяснить, в чем причина гибели молодого парня, 20 лет, который в 91 году приехал жить к отцу, а спустя 3 месяца был сбит машиной. Понимаете, если это пишет мать, имеет смысл. А так, ну, я говорю всегда ту информацию, которая позволяет сделать какие-то реальные последующие шаги. Помочь душе погибших. Потому что душа, она все равно, сказать, должна продолжать свой цикл развития, она отягощенает. А если просто это ради интереса, ну, извините, это кисловидочная наука. Просьба, помогите понять причину тяжелого заболевания моей мамы. Ей 55 лет. В 1997 году рак молочной железы и сахарный диабет. В 2002 году, в 2000 году инсульт. Результаты были с первой группы. Не разговаривает. Все понимает. Знает о ваших книгах. Но меняться не хочет. Что ты скажешь? Рак молочной железы – это обиды на себя, на судьбу, на близких. Долгие, сильные. Сахарный диабет – это ревность. Инсульт – это программа уничтожения, опять же, в результате ревности. То есть везде, везде идет тема ревности и обид на близких. Но нет, в таком масштабе это, что когда она пытается, сказать, с моей информацией работать, ей такая боль уходит, что она не может с ней справиться. Поэтому она от них отказывается, меняться не хочет. Для нее слишком мучительно. Поэтому что тут она говорит? Можно дочь поставить. Что у вас в начале лекции было? У вас закрыта... Значит, половая. Предраковое состояние. Готовность принять травмирующую ситуацию, у вас закрыта. Ну, вы следующий раз. Делайте вывод. Не хотите помочь матери, себя приведите в порядок, потому что у вас, в принципе, то же состояние, что у нее. Только у вас мировоззрение получше. А внутренняя инерция вашей души такая же, ваша душа наотрез отказывается принимать боль и идти к любви. Страх перед ответственностью принять решение. Тяжело отказывать людям и принимать решение. Как можно это поправить? Дело в том, что любое решение – это есть воздействие на будущее. Страх – это есть зависимость от будущего. Значит, у вас налицо конкретная зависимость от будущего. Поэтому как лечится зависимость от будущего? Потери будущего. Представьте, что вы постарели, а потом умерли. И молитесь, что любовь Бога вы сохраняете. Теряйте будущее каждый раз. Почаще теряйте, но момент потери вы должны, если вы не будете молиться, то для вас потеря будущего – это страх, это уныние, и вы будете убиваться с такими моделями. А если вы каждый раз при потере будущего молитесь, что вы сохраняете любовь к Богу, если, то у вас появляется вот снятие зависимости от будущего. А потом вы говорите, я приму решение, но все воля Божья. Страх перед будущим – это неверие в божественную волю. Когда вы слишком много на себя берете, вы всегда будете бояться. А когда вы, так сказать, чувствуете божественную волю, вы спокойно реализуете, ваши чувства тоже свыше определены. Принимайте решение и все. Это дано свыше, все нормально. Но я еще раз говорю, нужно сначала преодолеть зависимость от будущего. Она идет через страх, через осуждение людей и уныние. Вот снимите многократно эти моменты. Моделируйте старость и смерть, или смерть от несчастного случая. И в этот момент постоянно молитесь. Я сохраняю любовь к Богу. Моя жизнь проходит, я сохраняю любовь к Богу. Вот когда понимаешь, насколько кратковременна жизнь, когда понимаешь, насколько вечна любовь, вот тогда начинается реальное изменение. Я с этим парнем пару лет назад ехал в поезде. Он в Африке летает, летчик. И говорит, зарплату не платят, вообще жизнь собачья, да что это такое, и так далее. Красавец, 34 года такой. Я говорю, Витёк, что ты переживаешь, ты радуешься, какая радость, что это за жизнь? Я говорю, Земля 40, лет, 40 раз вокруг Солнца крутнется, и тебя уже нет, считай, на Земле. Он говорит, а крутнется один раз, это сколько? Я говорю, это один год. Он говорит, ну похоже. Он говорит, так ты посчитай, когда 40 лет, это кажется много. Весна, лето, осень, 20, вот они. Все. Успевай радоваться, успевай любить. Нагруститься-то после 90 можно спокойно грустить. Да и так же. Очень азартно играет в казино. Партнеры по работе подобрались такие же. Бизнес разваливается. Не мудрено. Как поправить дела? Можно избавиться от тяги ходить в казино. Вот смотрите, я консультировал одного бизнесмена. У меня ситуация была тюрьма или смерть. Так, вот конкретно, серьезно. Он говорит, вы знаете, я вас был несколько раз на приеме. Почему сейчас у меня залог? Потому что у вас ребенок в жутком положении. Он говорит, ну я ведь как бы не за ребенка молился. Я говорю, мало ли, что мы если себя-то до конца не привели в порядок. А вот с ребенком пошел. Ну я ему все объяснил. Поле чистое, все прекрасно. Все, тут же выровнялись дела, все нормально. Смотрю дальше, опять. То же самое. Пытаюсь ему дозвониться. Мобильник отключен. Я начинаю переживать, а потом я думаю, а чего ты переживаешь? Это ему суждено. Не лезь. Я понял, что нельзя. Ну, можно заботиться о человеке до той поры, пока можно заботиться. Дальше он сам должен делать. Я думаю, почему я не могу дозвониться? А потом я понял. А он каким-то таким остался. Он работал, чтобы реально. Опять его офис, Мерседес, зарплата. Возможности были такие же. Возмерение не произошло. И не произошло в главном, я понял. У него пошла опять бешеная агрессия к людям. Из-за чего? Нравственность идеала цели. И вот цели его завалили. Я думаю, почему так цель человека сработала за несколько дней? Потом понял, что такое цель? Это желание, связанное с будущим, с идеалами. Вот если вы начинаете на цели, вот хотеть вот цель, и во что бы то ни стало, я ее должен добиться, у вас идет мощнейшая активизация зависимости от желания. Вот человек, для которого цель это все, он обречен. Человек, который не может принять крах цели, который живет целью, который торопится к цели, у него зацепленность за желание. Зацепленность за желание это болезнь и смерть. Значит, нужно обламывать желание. Он идет в казино и идет постоянный крах его желания. Он проигрывает. Что такое бизнес? Это реализация желания. Поэтому, естественно, в бизнесе будет развал. Человек зацеплен за желание, не бизнесмен. Значит, умение, вот китайская поговорка, побеждает тот, кто умеет ждать. Кто умеет ждать? Тот, кто умеет от цели. Не торопиться к цели. Спешка – это агрессия ко времени. Если есть агрессия ко времени, фундаментальное увеличение вселенной, все, счастья не будет. Поэтому умейте отказываться от цели. Умейте чувствовать божественную волю. Умейте не торопиться. Умейте не спешить действовать медленно. Не спешить бросаться в пробку. Тормозите ваше желание и концентрируйтесь на любви божественной. И азарт исчезнет. Будете играть только для удовольствия. Мой сын теряет зрение. Трофей зрительного нерва. Он почти постоянно расширил зрачки. Хотел стать хирургом, травматологом. Есть ли надежда на улучшение или менять профессию? После вчерашней встречи усилились боли в суставах и позвоночнике. Ну, чистка идет. Значит, что у вашего сына? У вашего сына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 13 раз выше смертельного зависимость от желания. Это тема ревности и обидчивости. А если у врача такая зацепленность за желание, он автоматически будет концентрироваться на желании помочь больному и будет брать больного на себя. И он тогда обречен. Хирурги меньше всего живут. 42 года средняя продолжительность жизни. Поэтому ваш сын, он не может быть, с моей точки зрения, врачом. Просто его отводят, значит, от этой профессии. Скажите, откуда это идет, мать и бабка? Ну, а как с этим работать в книге, в кассетах написано? Так что ему не только нужны профессии, у него он обречен на проблемы в личной жизни и со зрением, потому что 13 раз это СПИД, это рак, это слепота, глухота, это импотенция, здесь много чего нужно. Здесь вам много работы приложили. Перед событиями в Америке длительный период был ощущение мировой скорби. Как правильно вести себя в этих ситуациях? Вы знаете, вот удар по Америке, это удар не по всему миру, это звонок всему миру. Америка же не исчадие, так сказать, зла. Это не страна, которая, скажем, вот они, как пытается, скажем, оппозиция. Вот они, мерзавцы, негодяи, издеваются на всей планете. Америка просто лидер. Она собрала все наши, так сказать, скорби, все, о чем мечтал человек, реализовалось в Америке. В Америку стекались умы всей планеты. И мировоззрение всей планеты стекалось в Америку. Америка лидер, вот и все. И как лидер, она первая наблюдает эту проблему. И Америка в этом плане всего-навсего авангард всего человечества. И то, что с ней случилось, и с Японией, в Америке масштабный, в Японии ведь следующий взрыв, вернее, отравление, склонилось в Нью-Йорке, руководителем всего. Так вот, это предупреждение всему миру. И я скажу, когда я увидел по телевизору, что происходило в Нью-Йорке, ощущение катастрофы всемирной у меня было несколько дней. Так вот, в таком случае, в первую очередь, что нужно? Мы стали агрессивными, человечество стало агрессивно ко всему миру. Значит, скоро эта агрессия будет разворачиваться в программу самоуничтожения. И эта программа самоуничтожения будет вызывать катаклизм. Я говорил на лекциях, когда группа людей живет на какой-то территории, если этой группе людей пошла программа самоуничтожения, катаклизм автоматом идет. Какой угодно. Землетрясение, сражение, взрывы, там, экономический распад, все что угодно. Комета, прилетит и бахнет, изменив свою траекторию. Так вот, в первую очередь, здесь нужно пытаться сохранить чувство любви. То есть, когда у вас возникает ощущение уныния, скорби, ведь это тоже ощущение потери, человечество потеряло. Оно уже потеряло то состояние блага, блаженного спокойствия, в котором оно пребывало миллионы лет. Как моя мать любила говорить всегда, и любит говорить, молодость ест пряники золоченые и думает, что это хлеб насущный. Пряники золоченые кончились, нам нужно зарабатывать хлеб, а мы его не умеем зарабатывать. Так вот, в моменты вот этого ощущения в душе можно молиться, что вы сохраняете любовь Бога, обращать Богу просить помочь сохранить любовь в момент потери человечества, будь то жизнь, будь то счастье, будь то судьба благополучная и так далее. И тогда ваша гармония, которая появится в результате такой работы, будет работать на спасение человечества. А если вы будете поддаваться унынию, то это коллективный самоубийство. Дочь 19 лет учится в художественном училище. Иногда у нее руки становятся серо-фиолетового цвета. Почему это происходит? Вообще фиолетовый цвет любит шизофреники, я наслышан. Фиолетовый цвет – это уничтожение желания. Шизофрения – тема ревности. Фиолетовый цвет блокирует зацепленность за желание. Художественное училище – это чувственность. Вот меня отвело от живописи. Почему? Потому что я еще тему желания не понимал. Я ведь художник, так сказать, достаточно… Нет, не просто профессионал, мои картины хорошо раскупались. Но меня отвело, я стал заниматься экстрасенсорикой, потом пытался вернуться, так сказать, по голове сверху нарвали, я понял, что рано. Вот. А почему? Потому что, когда я начинаю писать картину, вот это вот, мне такое вырывается. А я не могу, то есть вот это свое чувство начинает не зависеть. Дальше, соответственно, я должен либо забить русский. Ну как, все запомнили, гениальный художник. Вероятно, это не мой. Вот. А здесь идет концентрация на чувственности, зависимость, и идет такая блокировка. Значит, когда дочь занимается живописью, перед этим нельзя есть долго. Чтобы уменьшить концентрацию на чувственности. Сексом нельзя заниматься перед тем, как она живописью. Нельзя ревновать, осуждать других и испытывать уныние. То есть нужно душу приводить в порядок. Вот если душа в порядке, полетела, вот тогда можно заниматься живописью. В принципе, так же иконы писали. Ведь иконы оказывают мощнейшее воздействие вообще на всю квартиру, если она правильно написана. То есть перед иконой ни страха, ни умения, молитва, так сказать, жесткий пост, никакого секса. И получается икона, потому что суть иконы. Вот почему икона, я многим пациентам говорю, повесьте икону Богоматери, но не икону лучше, а репродукцию хорошую, скажем, Казанской Божьей Матери, потому что суть иконы, в чем? Дева Мария испытывает два чувства. Одно чувство счастья, радости, она родила сына. Это высшее человеческое чувство, это любовь человеческая, продолжение жизни, чувственное, желание, все, она родила счастье. Квинтэссенция человеческого счастья, человеческого чувства. И одновременно она знает, что ее сын погибнет и будет распят. И идет, с одной стороны, человеческая скорбь, а с другой стороны божественная любовь. И вот божественная любовь побеждает любовь человеческую. Поэтому в православии всегда было два типа икон. Одни, в которых как бы скорбь усиливается, как бы, то есть начинает человеческое побеждать, она больше скорби. И те, в которых сквозь скорбь проглядывает божественное. Вот это та любовь, которая, несмотря на смерть сына, будет существовать. И такая икона позволяет женщине ощутить божественное сначала, вечно, человеческое потом. И в момент краха человеческой любви божественное будет сохранено. Так вот каждый художник, который пишет картину, в принципе пишет икону. Он должен писать божественную любовь, которая побеждает человечество. Такая картина будет вечна. А когда художник пишет человеческое, то единственное, что ему может спасти, это уже наработанный потенциал любви божественной, который подсознательно пробивается и преодолевает. Такие художники называют талантом. А если у него этого запаса немного, то он начинает рисовать, ну как я писал, в раннем возрождении духовность, изящество, любовь, а в позднем мясо, тетки, фазаны, там, бог знает что, и весь натюрморт сплошное мясо. Ну это вполне логично. Как почувствую, набираю вес. Почему это происходит? Что такое пост? Это унижение желания. Когда вы унижаете желание, вы должны молиться и сохранять любовь в этот момент. А если вы переживаете, буду поститься, да, мне плохо, тошнит, твой голова крутится, буду поститься, это надо, то вы вкатываете себе программу самоуничтожения. И, соответственно, программа самоуничтожения блокируется чем? Едой и весом. Поэтому поститься надо правильно. Пост – это форма для ощущения любви. Для чего мы постимся? Чтобы ощутить любовь. Почему дети нельзя поститься? Да, они наполнены любовью. Зачем им пост? Им нужно, просто нужно помогать, не убивать любовь. Им поститься не надо. Почему священник и женщина часто говорят, вам поститься, то есть голодовка вам не нужна. Мужчине можно, женщине нет. Потому что женщина должна устремляться к любви больше. Если любовь, Христос говорит, его говорят, вот почему я на крестителе постятся, а у тебя не постятся? У них есть любовь, зачем поститься? Потом они будут поститься, когда я умру. Он был рядом с ними, он давал, подключал их чувство любви божественной. Какой пост? Пост для того, чтобы любовь ощутить, а не ломать себя и причитать, какой он лишь. Спасибо за вашу работу. Я работаю по вашим книгам 97-го года. По вчерашней диагностике я был называл. Где моя ошибка? Помогите. Давайте посмотрим. Нет, сейчас у вас не так. А, нет, тема желаний. Потом пойдет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вы потомков не очистили. Почему? Моменты недовольства собой, умения, нежелания жить у вас огромные, и вы их не сняли. Вот я это уже говорил. Многие книги прочитают, кассеты посмотрят, и не понимают, что моменты уныния, недовольства собой, неприятия судьбы, они бывают настолько масштабны, что нужно их пахать, пахать и пахать. И вот когда вы реально, в любой ситуации, вот ощущение уныния, сожаления у вас нет, вот тогда вы можете молиться за потомков, и они начнут меняться, и тогда у вас будет нормально. Вы понимаете, в моих книгах иногда нюансы, если вы их прозеваете, то вы будете работать, и работа будет минимум эффект. Вот посмотрим на вчерашний день, эффективность вашей молитвы. 2%. Почему? Дети внуки перекрывают. Почему? У вас унижение себя, своей судьбы, то есть внутренняя критика себя, своей судьбы, как бы, и всей вселенной у вас огромное, вы не стали. Это снимать. Но правда сегодня получше. Дальше. Терплю, смиряюсь, когда последняя капля переполняет чашу, молитва переходит к крик души. Допускаю такое редко, но все тут же происходит, как прошу. Можно ли мне это допускать? У меня возникает такое ощущение, что Бог только со мной ждет, когда я попрошу, что мне лишний раз не лопнет про меня. Что это? Вы понимаете, какая ситуация? Чем больше масштаб наших чувств, тем больше они будут в будущее. Чем больше они будут в будущее, тем больше у нас воздействие на будущее. И когда мы обращаемся к Богу, наше желание начинает реализовываться. И чем больше контакт с будущим, тем быстрее это желание реализовывается. Поэтому ваше обращение к Богу – это всего-навсего реализация вашего желания. Вы человек незаурядный, ваша чувственность большая, поэтому исполняется. Но это еще ничего не значит. Потому что, когда вы обращаетесь к Богу и просите, желание исполняется. Независимо от того, корректно оно или нет. А вот дальше, зависимо от этого, корректно оно или нет, начинается, соответственно, проблема. Но если оно изуверство, естественно, тут же блокировка. Но если оно более-менее совпадает, скажем, с ритмом смерти, оно будет исполняться. Но есть еще один. У меня идет унижение людей, кого я стал больше. Что-то я про будущее лично стал говорить. Дело в том, что, понимаете, не всякая информация, которую я говорю, можно реально сообщать, потому что у меня это идет блокировки, а человек, как бы, так сказать, на мою информацию едет туда, где мне нужно, могут быть очень опасные проблемы. Или, может, я, ну-ка, пойдем, прошу, не было в моем разговоре, было. Так, что-то по будущему. То есть, когда я сказал вам, что любое ваше желание, ну, очень как бы так, оставляю за собой возможность допустить, что в чем-то был неправ последний. Да. Но что хочу сказать, что если человек понимает, что у Бога можно просить любви, то если он просит денег, понимает, что эти деньги потом, вот сейчас в жутком положении, Господи, дай мне денег, я немножечко приду в себя, еще больше буду работать. Деньги дадут. То есть, понимаете, если мы нацелены на любовь, то когда мы просим денег одного, другого, третьего, нам все это будут давать, если в конечном счете будет любовь. Потому что нам и так дают. Нам дают счастье, благополучие, все больше и больше, чтобы мы еще сильнее стремились к любви. Если понимать, что то, что я прошел у Бога, это всего-навсего ступень к любви Божественной, что просто я возможности свои расширю. Не буду умирать с голода, мне легче будет молиться, то тогда мне все это дадут. Но в принципе обычно дают как раз ту ситуацию, которая максимально нам необходима для продвижения к любви. Но если мы готовы работать, могут дать аванс. Вот у меня были ситуации, когда шантажировал, рассказывал. Когда говорю, я не знаю, кто меня ведет, но я вижу, что меня ведут. Так вот, я вам сообщу, я уже не могу. Уже 20 лет этим занимаются, давайте деньги, как хотите. Через 3 дня, если не верю, все, снимаю. Больше тоже. А правда, еще один был момент шантажа. Ну, там есть второго, много. Так. А моей дочери 16 лет, собирается оканчивать 11 класс, не имеет подруг. В классе ребята с ней дружат, отталкивают. На этой почве не все нервы расходятся, сильно отъявляются. С красоткой, конечно, на эмоциональный центр для воздействия большой энергии, что приводит к резкой утомляемости. Мы сможем подавлены, не знаем, как ей помочь. Надеемся на вашу помощь. Она была хотя бы подписаться. У меня перегрузки, когда я беру текст. Вы же напечатали. За кого меня, пардон, понимаете? Я же работаю. Я диагноз. Мне нужно прочитать почерк. Мне нужно зайти на контакт с вами, мне нужно считать информацию с вашего поля. Вы что думаете, это игрушка? Это дикая нагрузка. Вы что? Так вот, я раньше, что продиагностировать одного человека поверхностно, сидел, глаза вытаращивал, руки к нему тянул, вот так шевелил, люди с ужасом, сказать, откачивали. А мне нужно было взять информацию, я не мог взять. Если я сейчас вот так вот записки читаю, вы не думайте, что это очень большая перегрузка, которая как раз сказывается. А если не почерка нет, то просто текст. Ну, можно приблизительно сказать. Первое, научите дочь принимать эту ситуацию. Если подсознательная внутренняя гордыня или ревность большая, то есть если дочь прессует всех подсознательно, то ее прессуют внешние остальные. Почему она их может прессовать? Если родители, если мать постоянно, вот муж не такой, то все идет постоянно критика мира или подавление кого-то, то мать это делает, у нее все нормально. Потому что это внешне. А если это внутрь прошло в дочь, то дочь прессует подсознательно. Она прессует всю Вселенную. И всех ребят. Все автоматически ее начинают плевать. Так что, извините меня, родителям надо работать. Родителям нужно принять унижение и гордыню, и ревность. Принять. Простить. Снять малейшие претензии. А потом молиться за дочь. Дочери объяснить, что ее унижение может ей спасает жизнь, дает возможность для детей. А если она сейчас так будет себя загонять в угол, то дальше она все просто убивает, она ухудшается ситуацию. Хотя бы научитесь не ухудшать ситуацию. Прошу продиагностировать меня, сына, дочь, мужа. Вот, потом. Родственников, соседей. Подскажите, пожалуйста, что мы имеем в виду целитель, говорят, что лечебный сеанс, мне затем моей дочери, не знаю, что у нас проклятие божественное. А, говорят, на лечебном сеансе. Вы понимаете, что такое проклятие божественной любви? Если кто-то из ваших родственников отрекся от любви, там, убил любовь с ребенком, который уже практически родился, или отказался от любви, когда вот она огромная, ну, в общем, преступление совершил против любви, как идет взрыв по всему роду. И тогда вот цепочка тянется проклятие. Но еще раз хочу сказать, если вы в прошлой жизни не совершали преступления против любви, вот это проклятие в вас не войдет. Оно будет в поле болтаться, но в вас оно не войдет. То есть в нас входит то, что соответствует нашей структуре. Поэтому, если проклятие над родом, как правило, это проклятие связано с большой агрессией к любви. Вот из-за чего оно происходило? Из-за денег кого-то убили, или по гордыне что-то натворили, или по ревности. Сказать, вот в этом оно и будет проявляться. Но, как правило, проклятие всего двух родов. Это ревность и гордыня. Если проклятие ревности, то это венец безбрачия, бесплодие, разваленные семьи, смерть мужей и так далее. Если это тема гордыни, то постоянно погибают мужчины, их убивают, распадают по судьбе и так далее. Схема достаточно простая. Проклятие по роду – это эмоция, которая масштабом занимает несколько поколений. Вот и все. Потому что эмоции есть в одном человеке, а есть эмоции у рода. Вот она катится, эта эмоция. 3, 4, 5, 7 поколений. Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич. Очень рад личной встрече с вами. Спасибо вам за все ваши книги, кассеты очень помогают. И Бог вам больше божественной любви. Моя мама сократилась 25 лет. А полюбила мужчину, и он сначала не хочет со мной встречаться. Я его люблю. Мне 24 года. Ну, что такое мастопатия? Это обида. Обида с чем связана? С мужчиной сердце страдает, а женщина грудь. Это тема личной жизни, так что, понимаете, очень много записок в плане личной жизни, но достаточно понятно, что все. Самое главное. Если проблемы с личной жизнью, вспоминайте все моменты любви. Малейшие претензии к родителям в семье, потому что родители любят автоматически. И обида на близких любимых людей, и обида на себя. Вот. Те, кого мы любим всегда. Хотим мы или нет. Себя, любимый человек, родителей. Особенно, когда вспыхнуло чувство любви к кому-то. Вот если в этот момент пройдете чисто на 100%, вот уже более-менее нормально. Дальше. Не бойтесь боли. Идите на боль в отношениях с мужчинами. Идите на боль, принимайте ее. Это боль, это возможность ваша очиститься. Не бойтесь унижения, не бойтесь предательства, измен. Идите на эту боль, встречайте ее, молитесь, и тогда будет все нормально. Моя внука не развитая почка, ему 10 лет. Где и как мы можем ему помочь? Имя не написали внука. Сергей Михайлович. Он вот не по адресу. Я же просил, мне нужно время. Уважаемый Сергей Николаевич, не знаю, чем объяснить, но у дочери вообще не складывается отношение с мужчиной. Обаятельная, образованная, ни одной встречи, ни одного мужчины, ей 28 лет. Я развелась с мужем 39. В настоящее время не замужем. Имя не написали, но опять же, если вы развелись с мужем, значит у вас проблема, тема желания отношений. Не прошли. Если вы не прошли испытания, значит усугубление идет у вас и у дочери. Значит, если, допустим так, у вашей дочери суждено иметь детей, и дети достаточно чистые. Но если она выйдет замуж, дети погибнут, потому что пойдет либо радость повышенная, либо ревность, ненависть. Значит, дочь нужно помочь, когда она поймет, что надеется на брак бесполезно, и дадут любимого человека, он ей сделает ребенка и уйдет. Это будет единственная возможность иметь здоровых детей. А вот эта ситуация, она внутренне не принимает, как не принимала ее мама. И вот если она не принимает, не будет ничего. Поэтому, как бы ее ставить? Садитесь за край стола, и вас посадят цены. Я женщина говорю, не надейтесь на брак, не надейтесь на отношения, надейтесь на любовь и, может быть, на детей. Если вы на это не хотите надеяться, то вы можете тогда не надеяться на здоровье, и, может быть, вообще на жизнь. Надеяться нужно на любовь. Есть любовь, может быть, будут дети. Все остальное, как Бог даст. Это когда женщина надеется на любовь, то тогда они дают все остальное. А когда она в первую очередь надеется на мужа, на брата, на детей, на благополучие, она про любовь забывает, о чем же говорить. А если любви это нет, то ее нужно создавать. Она уже вычерпана. Извините. Так. У меня проблемы с кожей лица и со зрением. Делать лазерную операцию по восстановлению зрения. Понимаете, тут... Если у вас загрузка на детей небольшая, то лазерная операция не даст отрицательного эффекта. То есть, ну, это лично ваши проблемы, что-то усугубиться там, что-то улучшить зрение, получите кожу лица, значит, у вас усилится тема желания, значит, какие-то неудачи пойдут в личной жизни, там, или по здоровью, скажем, там, мочеполовая, но в общем плане вы родитесь. Но если это с детьми, если ваша проблема со зрением и с кожей лица по детям, вот тогда эта операция может дать достаточно сильные проблемы. Вот сколько женщин делают операцию, а не операцию, как это называется, липоксацию, да. У одних проходит чисто, а у большинства липоксация не может пройти ровно с дырой. И жир, оставшийся в комке, сжимается, становится твердым. И получается, нога изуродована полностью. Здесь нужно операция делать, мучительно, все требует шага. Вопрос, почему? У одной женщины липоксация проходит нормально, а он после другой она становится инвалидом. Тема та же. Насколько одна зацеплена? Одна зацеплена за желание в два раза. Ну, более-менее. А у другой 10 раз. Да еще детей загрузила. И для нее любая пластическая операция, пардон, может кончиться поздно чем. Сколько женщин погибают после пластических операций? Или сделать пластическую операцию полгода нормально, а потом ужаснее становится в два раза. Вот это и та же тема. Потому что она не за счет внутреннего изменения, не за счет улучшения души, а за счет улучшения внешности хочет решить проблемы. Ну, сами понимаете. Мы оба разведены, любим друг друга. Хотели расписаться и сходили еще не советуют. Говорят, что сразу разойдемся. Что делать? Не умывать людей. Правильно советуете, товарищи. Вы оба разведены, значит, вы не держите травмирующей ситуации. У вас зацеплено за желание. Как только штамп поставили, взрыв идет. Либо разведетесь, либо болеть начнете, либо умрете. Уважаемые товарищи, видите? Причем в последнее время, вот, чем меньше ажиотажа вокруг, а свидетельство и зрение, тем больше профессионалов начинают работать. В последнее время вот сталкиваюсь, сказать, ну просто заочно с кем-то, как работают, просто уважение. Люди работают, так сказать, без всякой авантюры, работают так, как могут, работают блестяще и в плане исцеления, и в плане лечения, так сказать, потом крови свой хлеб зарабатывают и, так сказать, уровень великолепен. Вот, недавно мне рассказывали про одного, я вылетал там. Как раз вот тут уже день передала одна женщина, и ясновидящая. Я говорю, ну как она работает? И мне с моей приятельницей говорит, хорошо работает, вообще там не все, 10 лет назад, как предсказала, все так и получилось. Она говорит, на Запад ездит, там прием делает. Она говорит, вот недавно одного консультировал, парня. И говорит, ну, говорит, расскажу тебе, что ты хочешь. Он говорит, ну так как бы, что, в ближайшее время, как жить, так, нет проблем, я тебе даже подскажу, как себя вести, чтобы меньше срок дали. Он говорит, так я только вышел из тюрьмы. Не волнуйся, ты скоро сядешь опять. Я тебе подскажу, что можно делать, чтобы тебе меньше дали. Вот, естественно, сел скоро, меньше дали, все нормально. То есть будущее тоже реальность, понимаете? Ясновидящий, который, скажем, выходит на тонкий план, он его видит так же, как наш настоящий. Так что, я думаю, многим ясновидящим помогла моя информация. Дело в том, что просто видеть что-то, это очень мало. Я не сомневаюсь, что тысячи ясновидящих видели то же, что я. У меня главное не видеть, а осмыслить то, что я вижу. Мне сам философски наработанный аппарат не помогал понять и создавать систему. В этом плане, скажем, я прошел вперед. А в плане видения там тысячи людей видят гораздо больше, чем я, и тоньше, и лучше, и так далее. Ребенок на самом деле спрашивался, как появился сам Творец, что было до его появления. Что ему ответить? Я бы ответил, не знаю. Вы понимаете, Творец создал время. Поэтому, когда есть время, мы можем спрашивать, что было до того, что было после. Поскольку Творец создал время, он вне времени, значит, он вечен. Он вечен. Он за пределами времени. Ну, можно так сказать. Вот, допустим, мы говорили недавно о том, что такое бесконечность. Вот смотрите, в математике знак бесконечности есть. Физики, кажется, нет. Потому что в физике есть понятие времени. Знак бесконечности работает только у меня есть время. Просчитывать, как же это длина. А если нет времени, то все, что не успел измерить, становится бесконечностью. Потому что, скорее всего, понятие бесконечности возможно при отсутствии времени. Когда появляется время, понятие бесконечности это нонсенс. Ну, это как бы надо проверить еще. После развода с женой мне идут неприятности со здоровьем. Не идеальные факторы, и если да, то в каком направлении работы? Вот плодородный мужчина. Не знаю, кто автор развода. Но во всяком случае, как правило, в разводе, сказать, внутренняя активная сторона это жена. Ну, сейчас посмотрим. Готовность ваша принять формирующую ситуацию. Плюс 10, маловато. Уже нет. Минус 400. Ну, естественно, она не проблема будет. То есть, какие-то моменты сбоя, унижения ее с вашей стороны проходили, больные или невольные. Она их никак не принимала, но все-таки, как бы, наработанная совместная жизнь позволяла им по привычке принимать. Поэтому шла более-менее как-то так, чистка. Когда чистка эта прекратилась, через человека нет очищения, значит, нужно давать очищение через болезнь. Схема простая. Жену увел поп. Святой отец, звание монах. Любовница вот, в то же время. Однако встречается с идеей. Что делать, как дальше жить? Ну, чувство любви выше званий любого, это первое. Второе, любая ситуация, если жена ушла, то, вероятно, причина вас. У вас это обожествление любимого человека. Если у вас идет обожествление любимого человека, то, наверное, это обожествление человеческой жизни и желаний. Поэтому дети не жизнеспособны, поэтому любовница делает любовь. Смотрим у вас, на начало лекции, что было, смерть в поле ваша. Тема. 15 раз выше смертельного концентрация на человеческой любви. Поэтому и жена ушла. Поэтому и у любовницы ребенок не жизнеспособен. То есть вы обожествляете женщину. Молитесь, чтобы у вас любовь женщины, сексуальное наслаждение – это средство накормить любовь Бога. Раз. Во-вторых, не рассчитывайте на брак. Брак – это усиление отношений. Дальше поститесь, голодайте. Дальше минимум секса с женщиной. В общем, все то, что необходимо, потому что у вас не важно. Это только начало вам звонки. Дальше просто надо поделить. Сердечно рада вашему приезду. Были с мужем у вас на двух приемах. Постоянно читаем, лечите ваши книги. 2 года назад несколько экстрасенсов увидели меня негативную родовую программу. Недавно это снова подтвердили. В чем она? По линии матери или отца. Подозреваю, что это мощная программа с уничтожением. Много самоубийств по линии матери. 3 года назад самоубийство единственного брата. Эта тема, у меня болит позвоночник, грыжа. Значит, позвоночник, грыжа, это, как правило, жесткая оценка людей. То есть позвоночник – это свод наших законов. Это как бы наша основа. Поэтому, когда я кого-то ругаю и так далее, я исхожу из принципов, идеалов, из своей основы. И основа начинает страдать. Так что проблема с позвоночником – это тема критики людей. Мы сейчас посмотрим, что было до лекции. Что у вас было? У вас проблемы с внуками. Там тема идет как раз желание. Ну, нет, у вас неплохо. Значит, у вас неплохо. Скорее всего, это вот эта линия, как бы родовое проклятие в плане чувственности, ревности, обиды и уныния, оно идет далеко, и фон идет с потомков. У вас не снята агрессия к мужчинам, которая на потомков ушла. И все, а больше ничего не расчетывает. То есть как бы вот так, такого яркого негатива вроде бы нет. Так. Травма шеи, сбил муж. Вылечилась, с мужем расстались. 21 марта внука сбила машина. Перелом основания черепа. Сейчас в больнице. Все, кто работает, а дышать не может. Стоит трахостома. Как изменить ситуацию? Понимаете, шея связана с детьми. Если у вас проблемы с шеей, это значит, внутренние моменты идут мощного негатива с потомками. Если ваш сбил муж, значит, вы внутренне очень агрессивны к нему. И эта агрессия идет уже, может быть, даже не от вас, а с потомков. Вы ее не ощущаете, а она-то идет, а когда она идет с потомков, она очень тонкая, она может мужа убить. На момент избиения ваша агрессия к мужу подсознательная составляла 1300 единиц. Для него смертельно 600. То есть вы просто бы его убили. Чем это была наводка с детей и внуков. Поэтому ваша внутренняя агрессия заблокирована была внешней. Вы не приняли этого очищения. Поэтому ваша внутренняя агрессия после развода стала составлять 2000 единиц. И дальше вы уже не могли через себя много спасти, у него идет, так сказать, блокировка. Значит, что у внука сейчас? Сейчас скажу получше. Что было на начало лекции? У него была смерть в поле. Тема желания закрыта. идет рассечение линии шеи и по судьбе. Ну, понимаете, с такой внутренней агрессией, ну-ка, просто шансов у детей выжить не было, поэтому легкие дыхание связано также с желаниями и с жизнью. То есть даже без диагностики здесь все понятно. Во-первых, простите мужа, примите это движение. Снимите малейшую грессию к людям, отваливайте потомку. Если реально успеете измениться и внука привести в порядок, то все будет нормально. Благодаря вашей системе избавился от головной боли, но почему-то остались сильные отеки. В каком направлении работать? Сказали, что у мужа приворот. Моя вина. Так, значит, что у вас? У вас проблемы дети, внуки, правнуки. Унижение мужа в плане идеала. Не такой, не эдакий и прочее. Но этот идеал – это тонкий уровень желания, связанный с будущим. Поэтому что получается? У вас головные боли – это программа самоуничтожения. Значит, критика мужа уменьшилась, но отеки – это почки. Это означает, что вот этот момент критики зашел достаточно глубоко и пошел на потомков. То есть вам нужно приводить в порядок потомков, и, соответственно, постепенно и почки будут нормально работать. Сколько времени прошло? Что со мной? Да. Давайте поработаем немного. Значит, какая-то подсадка, подождите, посмотрите, в чем дело. Причина во мне. У меня прошло кумирство зала. Зал, что ли, хороший был? Честно. Благополучие судьбы. Вот видите, никто не жалеет, как заполняет на благополучие. Так, давайте попробуем. Значит, все сводится. Вот сейчас еще раз хочу то, что я вчера говорил. Две кардинальные структуры. Человеческая любовь и судьба. Вот здесь агрессия, она очень масштабная, она идет и на одну жизнь. Поэтому все моменты претензий другими к себе, когда вы встречили крахом человеческой любви, чувства, и когда вы встречили крахом судьбы, снять малейшие претензии другим, обиды на себя, на судьбу. Прошу. Попробуем зал посмотреть. Значит, у галерки запас будущего 150, у партера 100. Хорошо, идем. Галерка опять впереди. Ребята. Так, идем дальше. 7 лет назад впервые начал читать ваши книги, работать над собой. Есть ли у меня сейчас серьезные проблемы? Хочу ехать в Японию. Не опасно ли это для меня? Не, нормально. Подиагностируйте. Пожалуйста. Более-менее все. Единственное, да нет, как-то так нормально. Хочу на открытие первой и четвертой ступени универсальной энергии. Сейчас постоянный звон в ушах. Пошел целитель, добавилась головная боль. Звон и головная боль не дают спокойно жить. Что делать? Надо пойти на курсы еще какие-нибудь. Значит, что было на момент написания записки? Смерть детей в поле, автор записки. Идет смекратное пожелание смерти себе, кумирство, чувство долга, работа, это вот как раз эти курсы. То есть, понимаете, особенность всех курсов заключается в том, что вы приходите, платите деньги, и вам дают сертификат, и чему-то вас учат. Но, когда вас учат гайки точить, это одно. А когда вам начинают с энергии, учить работать, когда вас учат что-то выдачивать, делать и так далее, вы к этому уже подготовлены. Вы учили в школе, вас воспитали и так далее. К этому вы готовы. А вот чтобы раскрывать энергию, третий глаз, четвертый, пятый, здесь нужно внутренне выстроено быть правильно. Нужно снять зависимость от корней человечества. А дальше уже, когда у вас есть корни, должно расти дерево. Так вот, везде, вот я везде, в начале 90-х, курсы, открытие третьего глаза. Так, курс должен быть по закрытию третьего глаза. Потому что открыть-то легко можно. Что такое открытие? Пробил защиту, все видит. Что дальше? А дальше начинается подсматривание, то, что делает, и такое начинается. Чем за 2 года мы все капусту. Это же серьезное дело. Вы понимаете, еще раз хочу сказать, у нас нет профессионалов, даже те, кто приезжает из Индии, они не вполне, корректно и правильно дают саму схему. Они выбрасывают первые звенья, они самые тяжелые, самые неэффективные, а дают последние, вот, полетел там по воздуху, или якобы, и так далее. То есть, покупают люди на дешевые эффекты. Если эти курсы бесплатные, совершенно, и если они принимают из 1000 человека, вот тогда можно. А если они платные и берут всех, ну, извините меня, о чем разговор? Самые лучшие курсы – это религиозное мировоззрение. Оно доступно каждому. И в какой степени ты прошел, ты сам это почувствуешь. Будут открываться дальше способности, возможности. Они сами откроются, когда человек подготовлен. Учитель приходит тогда, когда ученик готов. А когда ученик не готов, убежали учителя, то ему кроме места осталось. Так что просто обращайтесь к Богу, просите прощения за то, что вы начали развивать все способности, что вы, все делали не для того, чтобы любовь увеличить душу, а для того, чтобы стать умнее, способнее и так далее. За это просите прощения, будет легче. Моему сыну 15 лет, 3 года не выходит на улицу. Проблемы с травмой, с обществом, с раннего детства. Пойди куда-то за пределы квартиры, можно только принудение. Ребенок чахнет морально и физически. Что делать? Могу ли я вытащить его с этого состояния никак? Или уже невозможно? Всегда возможно. Значит, что у матери на начало лекции? Смерть в поле ребенка. У матери идет семикратное пожелание смерти мужу в плане идеала. Это тонкие слои желания. Значит, где-то муж или предавал, или обижал, или справедливо относился, или отец, или любимый человек. То есть идет концентрация на основах чувств, желаний, связанных с будущим. Идет бешеная агрессия. То есть ребенок зацеплен за корни желаний. А именно через желание мы общаемся с другими людьми. Он за них так зацеплен, что идет панический страх. Он не может принять боль в отношениях. Поэтому он прячется. Потому что эта боль, у него любви нет, у него концентрация на желании. Значит, его боль будет его убивать. Он не будет очищаться, он будет умирать. Значит, матери нужно принять боль в разрушении отношений. Боль предательства, в измене, унижение идеалов, унижение отношений. Матери нужно идти на боль в отношениях, не бояться. Идти на унижение в плане отношений, принимать, прощать, молиться. И научитесь выдержать травму, и ребенок научится, и начнет выходить месяц через 3. Вам надо работать, мне кажется, тут и так все понятно. Дочь не говорит букву «Р», сын не произносит букву «Л». В чем причина? Так. Хорошо, посмотрим. Буква «Р» – это гордыня. Буква «Л» – это ревность. Видите, как у вас дети распределились? Так, а что у родителя? У родителя проблемы с двумя детьми. Презрение к женщине в плане и ревности, и гордыни. Ну, видите, как все просто. Вот Ленин не говорил букву «Р». Результаты известны. Тема гордыни. Но гордыня бывает обычно тогда, когда ревность внутри большая. А когда у руководителя страны разбалансировка такая, по гордыне и по ревности, что тут говорить? Так что Ельцин все время демонстрировал свою порядочность. А результаты тоже вообще известны. Так что демонстрировать нужно любовь, если она есть в руководителе страны. Вот это чувство веры в Бога, реально, и чувство любви, то страна будет выживать. А все, что остальное демонстрирует руководитель. Ну то, что наши демонстрируют, так лучше то, что кем-то демонстрируют. Когда появляются у меня деньги, рядом появляются друзья, знакомые, которые проблемы материальные, я помогаю их решать. В итоге я без денег лечусь проблемами, как их вернуть. Почему меня используют по деньгам? Вы понимаете, а когда начинаешь угождать другим, то это возвращение. Вы потакаете их желания. Если вы потакаете их желания, вы вредите им душе. Вы за это должны быть наказаны. То, что вы еще не заболели, это еще вам повезло. Поэтому друг – это тот, кто ради вас может чем-то пожертвовать. А если вы лишаете возможности друзей вам помогать, то вы друзей лишаетесь. Поэтому, когда у вас появляются деньги, не говорите об этом друзьям. Во-первых, пойдите, зайдите в них. Вот кто вам зайдет, вот тому вы потом можете помочь. Схема простая. Кто доказал готовность пожертвовать чем-то ради вас, ему можно помочь, потому что он друг. Все. А будете кормить постоянно, будете мы очень рады вашему приезду. Помогите, пожалуйста, найти причину болезни дочери рок-разнос. Я замужем двое детей. Если мы походили, не сидите нас. Любовь благодарность. Ну, значит, то была автора записки на момент нашего лица. Проблемы с грудью большие, чем обе груди, печень, поджелудочная и очень мощная гинекология. Это связано с детьми. Что у матери? Унижение людей в плане желаний, нравственности и идеалов. То есть человек возвышенный, духовный, благородный, шла постоянная критика, этот предал, этот подлец, этот негодяй и так далее. Вот через эту духовность, благородство, идеал, вы зацепляете зажимание, а желание связано с сексом, с жизнью. Значит, для того, чтобы ваши дети не критиковали людей и не убивали себя, вам нужно заблокировать тему осуждения людей, заблокировать желание, заблокировать секс. Ну и, соответственно, начинается и у вас, у детей, проблемы с мочеполовой. Вот и все. Цепочкой знаете, а дальше как работать тоже знаете. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к искусственному оплодотворению? Прочитала вашу книгу, где проблема рождения ребенка осталась. Является ли нарушением рождения ребенка от донора? Нет, не является. Дело в чем? Если ребенок в пробирке, то это опасно, потому что вы пытаетесь механическим путем решить проблему, а не за счет внутреннего изменения. Вот. Если ваша внутренняя какая-то есть дисгармония, то поскольку с мужем все-таки идет резонанс, то у мужа может быть блокировка детей. Поэтому проблема с донором, она как бы частично снимает вот этот резонанс, концентрация на желании. Но все равно ребенка, если мать не меняется, ребенка как бы проблемы появляются. Так что донорство, внутреннее состояние, оно первичное, и вам нужно серьезно работать. Я прочла все ваши книги. После прочтения пятой книги заболел воспалением легких и перестал читать, так как моя болезнь связана с этой работой. Основное заболевание – эндокринология. Посмотрите, пожалуйста, что я наработала и можно ли продолжать. Некоторые положительные изменения ощущаю. А зачем смотреть? Тот, кто боится работать над собой, то она говорит, я сейчас вас посмотрю, войду в контакт с вашим полем, у вас начнется чистка, вы опять заболеете, испугаетесь вообще тогда, и не ходите на мое выступление. Схема простая. Кто не рискует, тот шампанского не пьет. Если у вас начались воспаление легких, значит начинает выплывать ваше имение. А вы хотите назад за полом? Ну о чем так говорит? Работаете, не бойтесь. Да, мы рискуем, когда работаем. Прикосновение к Божественному дает чистку. У вас все равно рано или поздно будет чистить. Но если вы 100% устремлены на любовь, вас будет чистить, но вас всегда спасут и помогут, и подстрахуют, и намекнут. Поверьте мне. Зачем Богу вас уничтожать, если вы к нему идете? Всегда помогут. А если вы боитесь, ага, я Богу иду за здоровьем, а он мне болезнен. Чего вы к нему идете? Извините меня, не по адресу. Хотя еще раз, сейчас адрес только один. Если хотите быть живы и здоровы. Счастье, скажем. Счастье – это любовь. А здоровье и жизнь – они вторичны. Но, как правило, когда он человек есть любовь, когда он счастлив душой, то потом приходит все. И деньги, и здоровье, и любовь, и все, что угодно. Прочитал ваши книги, смотрел, как работаю над собой, снимаю ревность. А бывает ситуация, когда болящий плод разыграется на агрессию. Нужно не ревность снимать, а учиться любить. Вы как пальто слышите, снимай ревность. Ну раз это работает. Если вы научитесь любить и ощутите вечность любви, то ради того, чтобы эту любовь сохранить, вы и ревность снимите, и обиды, и все остальное. А вы как в механосборочном цехе, подошла, стена пошла дальше. Так, препятствует что-нибудь зачатию ребенка? Страх. Проблема с самим ребенком. Там тема, ну, у вас, кстати, неплохо, но по детям там тема желания сильно проходит. Молитесь за детей, уныние перед снимите. Пожалуйста, научите, как помочь человеку, который не может радоваться. Все в жизни нормально, ничто не приносит радости. Все воспринимается негативно, все плохо, недоволен всеми и всеми. Как не ставиться близким, невозможно угодить. Как вы относитесь к крещению детей? Следует ли это делать? Что такое крещение? Это сохранение сил, сохранение любви при прекращении жизни. Крест – это прекращение жизни. Крещение существовало до христианства. Поэтому, если вы правильно относитесь к крещению, то естественно полезно для ребенка. Когда человек не может радоваться, это означает, что такое радость? Это любовь. Если он не может радоваться, значит, из души его стала уходить любовь. Любовь уходит тогда, когда у человека слишком много человеческого счастья. Поэтому лучшая помощь такому человеку – попробуйте обеспечить ему несчастье. Договорите, чтобы его оборовали, отколотили. И сразу жизнь станет прекрасной. Я проходил через это. Вот когда, кажется, все потерял, так далее, думаешь, господи, какой я счастлив, ручки и ножки есть, радуюсь, люблю, живу. Мы счастливы всегда, мы об этом не подозреваем. Для того, чтобы ощутить счастье, нужно отбросить вот это все то наносное, что это счастье, любовь закрывает. Попаститься, поголодать, отключить, решить от всего, что-то потерять. Вот я читал какой-то японец, там много крупных фирм, руководитель, денег куча, болеет, умирает. Все сдал, от всего отказался, сел на яхту, поплыл путешествие, выздоровел, сейчас все нормально. Опять же вспоминаем Христа. То есть богатство нам нужно для того, чтобы душа развивалась. Когда она начинает нас душить, начнем, пускай другой это богатство зарабатывает. Нам достаточно. Нам нужно дальше заботиться о душе. Поэтому одному нужно очень много денег иметь и с этим справляться. Второму вообще нельзя иметь. Третьему чуть-чуть. То есть мы как бы распределены по судьбе, по природе. Так что нет как заклинивать. Один считает, я должен быть вот богатым, родным, сладким. И чем, так сказать, больше он в этом плане начинает что-то придумывать, тем несчастнее он становится. Вот, так сказать, сегодня были на заводе Содоремонта. И я так выпытывал, говорю, а котировки, если вас заказать, у меня тут родственники есть, я ему говорю, если что, купим катер, я на этом катере буду кататься, с таких поэксплуатирую родственники, меня раскрутило минут через пять, смотрю, в чем дело. А я думаю, энергию тратить не на то, чтобы с вами общаться, а на то, чтобы думать, как бы мне этот катер все-таки выцарапать, как бы его где-то купить и так далее. А мне нельзя катер. Родственнику можно, мне нельзя. И даже думать этим нельзя. Как только я это понял, я сразу счастливее стал. Одним катером меньше, но я счастлив больше. Так что уметь чувствовать, что нужно душе, а когда вы чувствуете любовь, это всегда вам подскажет. И умение ограничить себя в том, что вам не нужно, это и счастье. Так что иногда потеря делает человека гораздо более счастливым, чем приобретение. И насколько мы это понимаем, насколько мы счастливы. Чего я вам желаю. Спасибо за сегодняшний день.